Глава 37. Не думала я, что когда-нибудь буду скучать по замку Норфолк, и никак не ожидала, что слуги будут искренне рады моему возвращению. А услышав, что лорд Ленокс погиб и земли герцогства отданы под мое управление, они, не скрывая облегчения, шумно выдохнут. Но как бы мне ни хотелось после долгожданного возвращения хотя бы на время в одиночестве закрыться в своих покоях, принять ванну и, наконец-то, выспаться в мягкой постели, обязанности хозяйки требовали моего присутствия. «Госпожа, все готово. Как только лорд Рэндон передал ваше послание, мы тотчас взялись за работу. Кролик-птица потушены, как вы любите, с травами. Овощи отварили, и она к ним соус смешала. Дичь сейчас печется, в течение часа будет готова. Фрукты и виноград, что привез ваш отец, мы тоже выставим на стол. Хлеба, вина, сыров и колбас пока в достатке». «Хорошо, Битек, спасибо», — поблагодарила экономка, осматривая столовое белье. «Это лучше заменить. Достаньте тот, что с золотой нитью». «Сделаем, леди Эйрин», — кивнула женщина, знаком показав служанке подать мне отвар. «Покои для его высочества и лорда Рамси девушки готовят. Вода греется, а бани лорд Рэндон сам приказал протопить». «Замечательно», — промолвила с благодарной улыбкой, принимая кружку с ароматным напитком и, сделав небольшой глоток горячего травяного чая, спросила. «Как вы тут справлялись?» «Хорошо, леди Эйрин. Лорд Рэндон следил, чтобы здесь тихо было, не позволял праздно шататься, следил, чтобы пьяниц не было. И запасов хватило. Мясо, что с охоты покойный лорд возил, как раз и пригодилось», — проговорила женщина и, чуть помедлив, добавила. «Вы бы, госпожа, шли к себе в покое. Я тут за всем прослежу, а как время ужина придет, сообщу. Воду для ванны мальчишки вам уже натаскали, осталось горячей добавить. Отдых вам нужен, совсем вы, леди Эйрин, себя не бережете». «Спасибо, Битек, ты права. Мне действительно необходимо немного отдохнуть», — согласилась женщина и, правда, неважно себя чувствуя. «Ну вот и правильно. А я пригляжу за ними. Чего надо, подам. Нет-то сказала, вам в спальню мясо сырого для ворона нашего принести надобно и для зверя пушистого». «Да, только ворон еще не вернулся, а ласка, кажется, у его высочества», — с улыбкой проговорила, мысленно отметив, что экономка назвала ворона нашим. «Тогда я уж как вернуться свеженького подам. Сейчас прикажу куру с хлеба принести», — ответила женщина, пододвигая ко мне тарелку с пирогом, едва слышно прошептав. «Совсем исхудали». Покидая гостиную, где слуги готовились к праздничному ужину, я хотела было зайти в кабинет, где Кен, лорд Рэндон, лорд Ирвин, мой отец и лорд Лем обсуждали их дальнейшие планы по возвращению трона роду Артас. Но, сделав несколько шагов по направлению к кабинету, я, круто развернувшись, устремилась к лестнице, решив, что они разберутся без моего участия и что мне действительно нужен отдых и горячая ванна. «Все наряды перебрала, ни одного подходящего», — расстроенно заговорила Нетта, стоило мне только войти в спальню. «Госпожа, что отец ваш скажет, да и как перед принцем в таком выходить? А ежели коронация будет вскоре, мы и шить для вас платье не успеем, а там поди такие девицы». «Остановись, Нетта!» — с тихим смешком произнесла, устало опускаясь в кресло. «Все это сейчас не важно. А принц меня видел и в мужских штанах, поэтому, уверена, немного устаревший фасон платья его не смутит». «А как же коронация? Ведь в дворце будут такие дамы, они в столице живут!» — не унималась горничная, вновь чуть ли не целиком забирая в шкаф. «Надо бы ткань посмотреть, может, подберем подходящую и украсим одну из ваших старых?» «Хорошо», — не стала спорить с девушкой, для которой было важно, в чем выйдет в свет ее госпожа. Я же пока сомневалась в разумности этого выезда и больше склонялась к тому, чтобы не посещать коронацию принца. Не представляю, что я там буду делать. Я никого не знаю, а глупо улыбаться на несмешные шутки мне претит. Слушать сплетни, а уж тем более в них участвовать я не буду. И уж точно меня будут обсуждать все завсегдатые дворца, а мне, признаться, не хотелось становиться целью для насмешек. «Гляньте, леди Эйрин, вот это в самый раз для сегодняшнего ужина, и матушке на ожерелье наденете!» — прервала мои мысли Нетта, вытаскивая из недр шкафа платье нежно-персикового цвета. «Да, в самый раз!» — кивнула я, оборачиваясь к выходу, услышав 4 коротких стука, небольшую паузу, а потом еще 2, и, невольно улыбнувшись, проговорила. «Входи, папа!» «Милорд?» — тотчас присела в книгсине Нетта и, затолкав платье обратно в шкаф, протараторила. «Леди Эйрин, я распоряжусь подать вина!» и быстро ретировалась, всегда робея при появлении лорда Рамси. «Столько не виделись, а она все так же меня сторонится», — хмыкнул мужчина, задумчиво посмотрев на быстро захлопнувшуюся дверь, и, вернув свой взор на меня, с грустью промолвил. «А ты изменилась. Исчезли в глазах лукавые огоньки, улыбка сдержанная, и взгляд стал жестче. Что он с тобой сделал, дочь?» «Я обо всем написала тебе в письме. Прости, я не хочу больше это вспоминать. Я так рада, что ты приехал». «Ты должна была сообщить о Леноксе и его делах мне раньше», продолжил отец, опускаясь во второе кресло. «Я говорил тебе и твоей матери, предупреждал, что он гнилой человек, вы слышать ничего не хотели». «Да, ты оказался прав». Не стала спорить, зная из воспоминаний Эйрин, что лорд Рамси был действительно категорически настроен против этого брака, но мама смогла его уговорить. «Поди, не написала мне из-за тех слов, что я в сердцах выкрикнул», с горечью промолвил мужчина, вперившись в меня немигающим взглядом. «Нет, я глупо надеялась, что моей любви будет достаточно. Верила, что когда-нибудь Ленокс полюбит меня», с тихим смешком проговорила и чуть помедлив добавила. «Мои пустые надежды и слепота привели к трагичным последствиям». «У тебя еще будут дети, Эйрин», — заботливо произнес мужчина. Рывком поднявшись с кресла, он в два шага преодолел разделявшее нас расстояние и, не позволив мне встать, крепко стиснул мои плечи. «Ты герцогиня Норфолк. Твои земли обширны. Ты выгодная партия для...» «Отец!» «Но не торопись», — закончил лорд Рамси, озорно мне подмигнув. «Его высочество настаивает на нашем присутствии во дворце в честь его коронации». «В стране еще достаточно верных последователей епископа. Там будет опасно». «Он справится», — уверенно сказал мужчина, возвращаясь к креслу и беглым взором, окинув комнату, довольно проронил. «У тебя здесь хорошо, и слуги тебе преданы». «Да, Ленокс сделал все, чтобы о нем никто в этих землях не вспоминал». «Мне сообщили, что у него была любовница. Ты уверена, что она не понесла от него?» «Нет», — покачала головой, понимая, к чему ведет мужчина, но не принимая его намерений. «Кажется, она покинула земли Норфолк». «Я позабочусь об этом, дочь». «Пап!» «Я не воюю с младенцами!» — тотчас возмущенно прикрикнул лорд Рамси и, чуть сбавив тон, пояснил. «Мы должны убедиться, что она не понесла. Если она носит дитя Ленокса, я заберу ее в свой замок и присмотрю за ней и за ребенком. И я не допущу, чтобы ты и мои внуки подвергались опасности». «Леди Эйрин, простите!» В покой вошла Нетта и, украдкой бросив взгляд на лорда Рамси, произнесла. «Его высочество приглашает вас спуститься в холл».